поживи в роботизированном теле больше 400 лет, с несколькими десятками потоков сознания в одном процессоре, ты не так себе духовную искру изуродуешь. И вот последствия. Я теперь образец, который везут на исследование потомки тех, кого я же когда-то вытаскивал из остывающих, умирающих бункеров, скрытых под ядерным пепелищем. Воспоминания втекали в сознание бурным потоком, и этому потоку, похоже, не было конца. Всплывали в памяти такие крошечные и незначительные мгновения, о которых я не помнил еще в прошлой жизни, но, как оказалось, нет. Они где-то терпеливо ждали своего выхода. Неужели все это действительно со мной происходит? Случись такой порыв воспоминаний лет 5 назад, быть может, я и повел себя как-то иначе. Нет, пустые мысли. Случилось то, что случилось. Цепочка моих собственных решений и действий привела меня в этот мрачный сад. Буду считать это вехой, дорожным столбом. А значит, надо продолжить путь. Идти дальше. Ведь именно этого я и хотел, уходя на перерождение. Просто жить. Обычной человеческой жизнью. Вот, бери. Живи, черт тебя дери. Кем бы ты на самом деле ни был. Колькой Морозовым, Ником Асваргом, Личом, Сардом Вайсом или Невом Грином. Какая к чертям разница? Отсидевшись на скамейке еще час, я понял, что на душе у меня полегчало. Распустились какие-то тугие внутренние узлы. Успокоилось сознание, трансформируясь из неспокойного штормового моря в тихий прибой момент штиля, обретая внутреннее спокойствие. Считается, что так называемые пустотники обладают невероятной устойчивостью к стрессу. Все познается в сравнении. Если сравнивать с людьми на той же Плиму или Анте, где я не то чтобы жил, но бывал какое-то время, то да, я, пожалуй, в этом смысле покрепче буду. Но во мне все равно были какие-то скрытые, возможно, даже необоснованные страхи, необъяснимые тревоги и какое-то общее беспокойство. Сейчас даже, после того, что в буквальном смысле вспомнил, как минимум 3 свои прошлые жизни, которые я прожил при некоторых необычных обстоятельствах и условиях, при которых сложно сказать, была ли это одна жизнь, разделенная на 3, или 3 отдельные, я все равно стал чувствовать себя намного лучше, чем прежде. Поток воспоминаний, обрушившийся на меня, в прямом смысле смыл все мои прежние фобии. Пустотником при этом я быть не перестал. Вдолбленные с ранних лет привычки просто так и себя не вытравить. Но вот страх пропал. Словно бы после долгого периода невесомости наконец обрел почву под ногами. Почувствовал свое место. Странный сет реликтовых деревьев, воссозданных на мертвой планете, меня немного угнетал. Хоть он и полностью соответствовал и названию самой планеты, и имени той, кто всем здесь заправляет, если я правильно все понял. Я спустился на этаж, где находились рестораны и кафе. Бары и кабаки мне пока не по возрасту. Да и не хочется на самом деле общаться на трезвую голову с пьяной публикой. А вот поесть чего-нибудь как раз подошло время. После накатившей волны воспоминаний, окружающий меня мир чудесным образом преобразился. На меня сошло словно бы просветление. Все стало понятным, логичным и таким простым, что даже умиляло. Прикидывая свой бюджет, прошел вдоль недорогих закусочных и кафе. Сейчас, когда в памяти всплывали все новые воспоминания, стимулированные опорными сигналами в виде красочных вывесок и рекламных слоганов, я легко нашел то, чего бы мне сейчас действительно хотелось. «Беляши и чебуреки», — гласила скромно подсвеченная вывеска крохотной забегаловки. Народу никого. Скромный продавец, мужчина лет 60, тихонько сидит в углу у экрана монитора, увлеченно что-то просматривая. Войдя в дверь заведения, задел колокольчик, висящий над входом. Мужчина за коротким прилавком мгновенно оживился, отодвигая монитор в сторону. «Добро пожаловать, юноша! Еще бы час, и я закрылся! Вы очень вовремя! Прошу вас, проходите, проходите! Чего изволит молодой господин?» 3 беляша с бараниной и 2 стакана березового сока. «Сию минуту приготовлю, молодой господин. А сок сейчас подам. Прошу, присаживайтесь прямо здесь, за прилавок. А то пока донесу до столика, остынут». Мужчина подал мне 1 стакан сока и тут же достал из холодильника ингредиенты и заготовки, принимаясь готовить прямо у меня на глазах. «Посетителей у меня не так много, вот и не делаю впрок. Вам черненького перчика побольше? Любите поострей? Скажу по секрету, молодой господин. Я добавляю мясной фарш кусочки колотого льда. Это моя бабка, добрая память старушки, меня научила. Так сочнее получается. А вы молодо выглядите для флотского, дорогой гость. Или в империи срок призыва изменили, а я и не знал. Веселится повар. Я просто пассажир. У команды увольнительные. Не сними же мне по кабакам. Вот это верно, верно. Вы пейте сок, молодой господин. Проворно налепив не три, а 5 беляшей, болтливый пекарь уверенно забросил их на сковороду. «Здесь такой большой торговый центр, а народу совсем мало», — заметил я, старательно выстраивая фразы. «Так это только сегодня на перевалочную лишь один корвет пришел. А иной день, как явится эскадра в 20 вымпелов, тут порой мухи сесть негде. Шучу. Упаси господи этих бестий. Считай, молодой господин, что тебе повезло. Без очереди ко мне попал. Случается, так за день скалкой накатаешься, что к вечеру руки просто отваливаются. Это сейчас матросня с корвета побежала в бары да кабаки. Все пропьют, прогуляют, в карты проиграют. А на следующий день уже каждая копейка на счету. Вот тут-то я им добро пожаловать. А ведь что беляш, то чебурек, считай, таблетка от похмелья. Да и на борт возвращаясь, лучше уж за версту от матроса чебуреком разить, чем вином, так ведь? Это же лучше, чем наряд вне очереди прилетит, а то едва. Так вот и выходит», — смеется старик. «Один день густо, другой пусто. Ха, когда какой, не угадаешь. Вот и приходится ежедневно быть готовым. Еще посмотришь, молодой господин, уже завтра с утра половина твоего экипажа у меня сидеть будут». Глядя на цены, я никак не мог их сопоставить с расценками в Содружестве. Старик тоже готовит из натуральных продуктов, а цена за беляш всего 50 копеек и сок по 10. И, судя по вкусу, сок натуральный, не синтетика. Стало быть, поставки налажены. С самой Земли? Маловероятно, что Империя Рос дошла до того, что выращивают на Марсе или какой еще планете в ближайшей системе березы. Неужели имперское сообщество дошло до того, что столкнулось с кризисом безработницы? Иначе как понять причину, по которой не используют сервисных дроидов, пищевые синтезаторы, раздувают штаты сотрудников и гоняют в нерентабельные, труднодоступные системы товарные грузовики с натуральными продуктами? Так-то при хорошем техническом обеспечении, при грамотном подходе и общем высоком уровне жизни прирост населения можно обеспечить. А с моего ухода на перерождение все-таки 1500 лет прошло. Много чего могло произойти. Но уж как-то все очень респектабельно выглядит. Я сейчас не про эту дешевую забегаловку, а про все в целом. Хотя и тут вон, даже на простом стакане, стоит логотип хрустального завода и клеймо мастера, что его делал. И это в беляшной. Ладно, чего голову ломать прежде времени. А вот окажусь на земле, сам все узнаю. Беляши действительно оказались очень вкусными, сочными и сытными. И продавец-хитрец не просто так сделал 5, а не 3 беляша, как я заказал. Потому что первые 2 я съел и не заметил, как они в меня влетели, и поэтому вовремя предложенная еще парочка с довеском оказалась очень кстати. Выдал сока 4 стакана. Тоже больше, чем планировал. Этот пройдоха, пока со мной болтал, каким-то чудесным образом ввел меня в состояние гипноза или, скорее, так хорошо знает свое дело, что способен предугадать или манипулировать желанием клиента. Оплатив счет, попрощался с болтливым торгашом и хотел было направиться на следующий этаж, но подумал, что в первую очередь следует снять номер, иначе все дешевые разберут и мне придется переплачивать. Но все мои беспокойства на этот счет оказались пустыми. Стоило мне только подойти к стойке регистрации, как приветливая девушка-портье тут же протянула мне ключ-карту. «Добро пожаловать в гостиницу Данте. Ваш номер 110, господин Грин. Госпожа Мора велела разместить вас по высшему разряду». «Госпожа Мора очень щедра». Натужно улыбнулся я, беря из рук портье ключ. «На этой планете, господин Нео Грин, слово госпожи Мора — закон. Даже для военных, что арендует место под базу. Тартар — не единственная ее планета в этом секторе. Вам повезло быть ее особым гостем». Кто бы сомневался, что Мора поселит меня в люкс, причем Лучше президентского, ну или королевского уровня, и даже с рабочим кабинетом. Но вот зачем, дочка? Я бы и простым обошелся. Мне такой опеки как-то не по себе. Но раз уж появилась возможность отдохнуть с комфортом, то надо воспользоваться. Поваляться в ванной, например. А тут, оказывается, и парилка есть. Хотя нет, обойдусь ванной. Гравитация на планете и так примерно 1,4. К чертям парилку. Не то меня из нее сразу в медпункт вынесут. У меня, конечно, высокий уровень адаптации, но зачем ее всякий раз испытывать на прочность? После, другой раз. Если это ее планета, то в магазины даже соваться не буду. Не удивлюсь, если продавцы начнут раздавать мне свой товар даром. Он мне сейчас не нужен. Я лучше просто телевизор посмотрю. Тут транслируют почти 150 каналов. Один канал точно в прямом эфире, потому что строго синхронизирован по времени с корабельным, а корабельное — земным, по часовому поясу столицы, которая, к слову, называется Сварград. Еще в медблоке на флагмане заметил, что Россы пользуются обычными мониторами, совершенно игнорируя галопроекторы, хоть они имеются и установлены. В той же верхней оранжерее, где ко мне явилась голограмма дочери. В какой-то степени да, они мои дочери. Ведь я их создавал в буквальном смысле своими руками. Вкладывал в них модели поведения, манеры, привычки, какие-то нюансы. За столько лет собственного опыта они, как мне кажется, давно превратились в самостоятельных, полноценных личностей. Особенно если учесть, что за ними все это время присматривала Хила Эрдор, неуемная ведьма, которая до сих пор, как оказалось, активно ведет дела Федерации Эхо. Я даже вспомнил, почему она так называется. Мы нарочно ее переименовали. Даже пытались навязать новое название, стараясь избавиться от слова «машины», как и любого другого, связанного с эскинами. Приняв ванну, закутался в мокровый халат и вышел в зал, где стоял большой телевизионный экран, с удивлением обнаружив тележку с ужином. По времени как раз вечер. А пока я плескался в ванной, видимо, приходил официант. Плюс к этому возле дивана стояла бумажная сумка со свертком внутри. К сумке прикреплена открытка с пышным красным бантиком. «Смени свои лохмотья» и подпись «Твоя М». «Мои лохмотья» — это вообще-то колониальный костюм стоимостью почти в 1,5 миллиона кредитов. Сейчас висел в сервисном шкафу, и избавляться от него я не хотел. А вот в свертке покоился с виду совершенно невзрачный серый комбинезон. Но мой нараком уже давно считал метки этого костюма. Когда-то, в мою бытность герцогом империи Аратен, я купил себе что-то отдаленно похожее. Вел я себя в те времена, конечно, как конченый мажор. Но комбинезон явно того стоил. Мне двух таких хватило на всю 5-летнюю службу на флоте. Фактически, это был трансформер. Очень сложный комплект универсального снаряжения. Способный принимать практически любой внешний облик. Начиная от рабочего комбинезона и заканчивая смокингом для приема в высшем свете. При этом костюм выполнял роль очень серьезной брони, защиты от излучений и мог трансформироваться в комплект выживания в условиях пустоты, не исключая выхода в открытый космос. На то был костюм, созданный учеными империи Аратан более 1500 лет назад. Затрудняюсь даже представить, чем напичкали этот с виду, казалось бы, незрачный комплект, создатели из Федерации Эхо, зная мои предпочтения как свои собственные. Чтобы не забыть сделать это после, просто скопировал внешний вид с того комбинезона, что все это время я носил до этого, оставив еще 99 пустых ячеек в слотах для образцов трансформации. Некоторые, кстати, там были заложены по умолчанию. Еще и часа не прошло, как я натрескался вкуснейших беляшей в пекарне, но тем не менее смел почти все, что принесли в номер. То вот сравнивать вкусы даже со столовой на корвете вовсе нет никакого смысла. Я, конечно, понимал, что съел, но вот собственными органами чувств такое пробую впервые. Оценивать эти блюда можно, комплексные и по внешнему виду, и по запаху, и по вкусу, и даже по ощущениям послевкусия. После второго ужина залип перед телевизором. Все-таки 1500 лет новостей пропустил. Календарно, в империи Рос сейчас 1938 год эры Возрождения. Да, я тогда начал отчет с того дня, как мы с Сэпом прибыли в Солнечную систему, протащив через червоточину 3 корабля с беглыми рабами из Империи Авар. Правда, к тому времени она уже получила статус бывшей империи. А сегодня про нее все давно забыли. Как уснул за просмотром телепередач, даже не заметил. Проснулся уже в тот момент, когда молодой стюард в белостежном кителе, почти неслышно, вез в номер тележку с завтраком. «Доброго утра, господин Грин!» Невозмутимо поприветствовал меня молодой человек. «Чего желаете? Чай или кофе? Быть может, соки?» «Чай, пожалуйста», — попросил я, протирая глаза и принимая вертикальное положение. Часы показывали 9 утра. На 2 часа позже, чем утренняя побудка на Корвите. А в моем распоряжении еще почти весь день свободного времени. Но куда-то идти даже не собирался. Пусть рабочий терминал я с собой и не взял, но есть на Ракум. А так как эта планета принадлежит Мари, одной из принцесс Федерации Эхо, так что на мой запрос откликнули сразу с 10 информационных каналов, транслирующих в диапазоне нейросетей и нейрокомов. Наверное, специально для меня включила. Или здесь всегда так, просто внешне это никак не афишируется. Нигде в коридорах и фойе не висел значок сетевого подключения. Весь день занимался тем, что собирал по сети утраченные осколки воспоминаний. Я, конечно, многое вспомнил, но вот некоторые детали все же восстановить в памяти так и не удалось. Общался в сети так, словно напрямую говорил с самой Мурой. Смог проследить динамику развития Империи Рос за те 1500 лет, пока меня не было. Много всего интересного и важного удалось откопать. Даже то, что, возможно, официальные власти и не захотят выставлять на всеобщее обозрение. Не все шло гладко. Имелись и проблемы, но вполне решаемые. Кстати, как я смог понять из общего контекста, то захват колонии Юда, где Росы раздолбили в пыль сводную эскадру Содружества и захват Анды, это как раз этап решения проблемы перенаселения. Нет, земляне не размножились до состояния полчищ архов. Официальная численность населения планеты Земля на данный момент составляет 3 миллиарда человек. И все эти 3 миллиарда плавно размазаны по 5 континентам планеты, плотно связаны транспортными и информационными сетями. Но половине этого населения откровенно нечего делать. На Земле уже очень давно ничего не добывает. В среднем одно фермерское хозяйство способно прокормить 1000 человек без особого труда. Высоченный уровень образования и наук, да такой, что конкуренция идет уже между профессорами и академиками. Их былые заслуги и почет уже не дают привилегий. Большая часть тяжелой промышленности и вредное производство вынесены за пределы земной орбиты, и на 3/4 все автоматизировано. Солнечная система очень богата на всякого рода ископаемые, но людям на Земле так много не надо. А Империя Рос ни с кем не торгует. А вот это и есть главная проблема. То есть полная самодостаточность при отсутствии конкуренции. Именно поэтому земляне так легко поддались на явную провокацию и сделали вид, что обиделись на нанесенное оскорбление. Полезли в драку, отобрав у Аратана 2 вполне удобные планеты. Насчет Юды не знаю. С трудом могу себе представить планету с меняемым климатом и условиями жизни, при том, что она всегда повернута к материнской звезде одной стороной, причем полюсом. А вот на Анде я успел немного освоиться и считаю, что для колонизации она вполне пригодна. По прогнозам, работа в этих новых колониях найдется не меньше, чем для 300 миллионов человек. Но меня больше всего пугает не это. Будучи бездушной машиной в теле лича, я как-то не брал в расчет такое явление, а если я брал, то не придавал значения. А вот сейчас, получив возможность реагировать на происходящее эмоционально, мне становится как-то очень дискомфортно, осознавая тот факт, что все 3 миллиарда человек, живущих на Земле, этнически считают себя русскими или русами, как сейчас принято говорить. К тому моменту, как мне уже нужно было возвращаться на корабль, я сумел отойти от ударной дозы накативших воспоминаний. Частично переварил полученные сети новостей поток информации и теперь готовился продолжить путь к Земле, чтобы во всем разобраться и взглянуть на происходящее собственными глазами. В назначенное время я ждал своего сопровождающего Олега Стрельцова в оговоренном месте у главного входа, в торгово-развлекательный центр, держа в руках бумажный пакет со своим старым комбинезоном. Новый, по внешнему виду ничем не отличимый, я натянул на себя. «О, молодец, Нева, ты уже на месте. Смотрю, даже что-то смог себе купить. Как тебе наша опорная база?» «Сервис хороший, я бы сказал, даже роскошный. Еда очень вкусная. На корабле я такой не пробовал». «Ха! Так тут и сравнивать нет смысла. Ну, пошли, челнок ждет». Странно было покидать комплекс из высотных зданий и оказываться все равно под потолком из купола еще более циклопического строения на планете, над которой больше никогда не будет светить свет материнской звезды. Мы спокойно добрались до взлетных площадок в компании явно бодрящихся членов экипажа во главе со старшим офицером. Служба есть служба. Все на флоте идет своим чередом. В салоне челнока явно чувствовался перебор от излишнего аромата парфюма в сочетании с запахом жареных беляшей. Но явного угарного выхлопа алкоголя все же удалось избежать. «А ты тот еще тихий омут, Нева!» заметил один из рядовых, однажды бывший моим провожатым в столовую и сидевший сейчас рядом со мной. «Впервые на базе, а уже с подарком от загадочной дамы. Кто это твоя М?» Смущенно промолчав, под шквалом десятка любопытных и в то же время ироничных взглядов, я поторопился отвязать бантик с открыткой и убрать его в сумку. Совсем из башки вылетело, что пока я еще гость в этой империи. Глава 20. Колодец желаний. Странная штука память, или точнее сказать, воспоминания. Откуда, интересно знать, им взяться в моем новом теле, в моей белобрысой башке? Ведь их там никогда не было. Выходит, что воспоминания хранятся не в головах, не в мозгах, а где-то еще, в каком-то условном пространстве, сфере, никак не привязанной к точке в пространстве, где нахожусь я. Вероятно, существует какой-то канал, которому воплощенный в живом теле человек способен подключиться, но явно имеются какие-то ограничения и условия. В моем случае серьезная черепно-мозговая травма, полученная в раннем детстве, и раздвоение личности, как ее последствия. Не уверен, что, если бы не мой шептун Ник, я бы вообще хоть что-то вспомнил. Очень темная область знаний. Темная и загадочная. Не случись этого психического расстройства, так бы и жил себя, не представляя, кем был в прошлой жизни. Институт, в который меня направили как образец для изучения, исследовал меня совсем недолго. При наличии высокоранговой исследовательской аппаратуры просканировали полностью буквально за несколько дней, создав при этом мою полную цифровую копию для проведения экспериментов и симуляций. Когда же подошло время для обещанного лечения, то выяснилось, что на это выделен буквально неограниченный бюджет, что заставило целый консилиум врачей и специалистов основательно задуматься. Ведь если лечение исправит все мои приобретенные недуги, то и прогнозы с цифровым симулятором окажутся неверными. Неограниченный бюджет, выделенный на мое лечение, позволит исправить очень многое. А на исследовательскую команду института уже давят органы опеки. Как ни крути, но мой статус еще не определен. А в империи к этому относились очень строго. Если я просто беженец из империи Ротан, то на каком основании выделяются такие средства? А если я претендую на подданство империи Рос, то без бюрократических проволочек получить разрешение на мое дальнейшее исследование не получится. Скорее всего, в этот бюрократический механизм вмешался кто-то сверху, и решение о моем полном излечении все-таки приняли. Медики совместили два процесса. Одновременно и лечили, и отслеживали этапы изменения, внося поправки в цифровую модель. Все процедуры происходили в медицинской капсуле поэтапно в несколько дней. Странно было чувствовать себя совершенно здоровым, без отдышки, без надрывного стука сердца при малейшей нагрузке, совершенно пустым с точки зрения внедрения в меня хрома. Снова левой рукой, которая с первых минут, как я покинул медицинскую капсулу, ощущалась и функционировала так, будто всегда была на месте. Небольшой курс реабилитации пройти все же пришлось. Медицина в этом смысле не всемогущая. Чего не смогли исправить медики, так это необратимые генетические изменения и модификации, и состав костей. Все остальное качественно исправили и дали прогноз на последующее развитие. Забирать меня из Института космической медицины прибыл невзрачный чиновник социальной службы. Прибыл на казенном беспилотном флайере и сразу же взялся оформлять все документы. «Мне сказали, молодой человек», — обратился ко мне чиновник, «что вы хорошо освоили русский язык, и переводчик мне не потребуется». «Так и есть», — кивнул я. Разговорный язык освоил. «Весьма похвально», — улыбнулся чиновник. «У меня есть для вас замечательная новость. Вас хотят усыновить. В таком возрасте это, конечно, может показаться излишним. Судя по материалам вашего дела, вы совсем не беспомощный ребенок, нуждающийся в заботе и опеке. Вы вправе отказаться, но я настоятельно рекомендую все же хотя бы встретиться с семьей, изъявившей желание вас приютить». Говоря мне все это, сам чиновник казался мне немного удивленным. У меня, конечно, возникли подозрения, что такой неожиданный поворот судьбы образовался не на пустом месте. Явно прослеживается бурная активность Федерации Эхо. Сами они по понятным причинам не компрометировали меня своим присутствием, избегая неудобных вопросов от официальных властей Империи. На самом деле, мне все равно. Сейчас будущее лежит передо мной как большой белый лист, и только от меня зависит, как я начну новую страницу своей жизни. Над городом Белая Роща, где находился институт, шел густой и пушистый снег. Впервые вижу снег в этой жизни. Навевает кучу воспоминаний и ассоциаций из прошлого, воскрешая в памяти какие-то крохотные эпизоды и искорки забытых чувств и ощущений. Мы с чиновником прошли до большой парковки, на которой стояли примерно с десяток разных флайеров и даже машин, и быстро забрались в его казенный беспилотник. Пока еще очень трудно привыкнуть к тому, что никто в Империи Рос не пользуется нейросетями и нейрокомами. Для связи используют довольно простенький коммуникатор. А вот такие вот беспилотные транспортные средства скорее исключение из правил. Потому что даже снег на парковке убрал обычный дворник — лопатой. Был у имперцев какой-то пунктик на ручном труде. Взлетевшая над облаками машина быстро помчала нас куда-то на юго-запад. Из-за густой облачности ничего не было видно. По данным навигатора, лететь нам предстояло почти 1,5 часа. Чиновник весь полет занимался документами в планшете. Пару раз с кем-то созванивался и тихо что-то докладывал. Я же просто откинулся на спинку кресла, пытаясь прислушаться к новым, после лечения физическим ощущениям. Качественно меня отремонтировали. По полной. Причем настолько, что я не сразу понял, что мой извечно вымышленный друг Ник пропал навсегда. С того момента, как у меня случился прорыв воспоминаний, Ник стал растворяться во мне. И вот теперь исчез полностью. Немного задремав в полете, очнулся только в тот момент, когда флайер коснулся посадочной площадки. Мы совершили посадку на заснеженной парковке на огороженном железном заборе участке частного дома, довольно большого и весьма респектабельного на вид. Пока торчал в институте, времени на то, чтобы смотреть информационный канал, у меня практически не было. Ученые торопились использовать любой момент, чтобы провести свои тесты и исследования. Мне же оставалось только время на сон и на еду. А вот уже сейчас я потихоньку стал впитывать и, наконец, осознавать окружающий меня новый мир. «Где это мы?» — поинтересовался я, удивленно глядя на чиновника. «В доме семьи, которая желает вас усыновить. Нео, прошу, пойдем». Мы прошли от площадки по расчищенной дорожке 200 метров. Вблизи дом оказался еще больше, чем я мог представить. Буквально двухэтажный особняк. Это впечатление еще больше усилил кряжестый пожилой мужчина, что вышел нам навстречу в наспех накинутом на форменный костюм привратника овчинный тулуп. Открывая нам с чиновником дверь, он приподнял за козырек форменную фуражку. «Рад приветствовать, господа! Добро пожаловать!» произнес мужчина и очень ловко перехватил рюкзак, что висел у меня на плече. Поднявшись по короткой каменной лестнице парадного подъезда, мы прошли через высокую дверную арку и почти сразу оказались в огромной прихожей, где нас встречала чинная, хорошо одетая, пара мужчин и женщина средних лет. «Доброго дня, господа!» — приветствовал чиновник хозяев дома, снимая шляпу. «Позвольте представить Нео Грин». «Нео?» — обратился чиновник уже ко мне, тем временем передавая планшет с документами мужчине. Екатерина Сергеевна и Александр Петрович Морозовы. Оставляю тебя у них в гостях до завтрашнего дня или до решения вопроса». «Здравствуйте». Только и смог выдавить из себя я, с трудом складывая воедино все происходящее. «Вы можете быть свободны», — обратился Александр Петрович к чиновнику. «Все подробности о встрече я вам сообщу». Еще раз чуть поклонившись, чиновник водрузил шляпу на голову и тут же шмыгнул обратно за дверь. «Ну, привет, сынок», — улыбнулся мужчина, глядя на меня. «Проходи скорее, давно тебя ждем». Мужчина источал уверенность и достоинство, а вот женщина смотрела на меня с какой-то легкой тревогой. Из прихожей мы прошли в большую гостиную, где нас ждали еще двое. «Графиня Хила Эрдор», — проговорил я, глядя на совершенно не изменившуюся за такой срок графиню. «Синтия! Прости, Ник, что не навестили тебя раньше. Не хотели афишировать наши контакты». Я так и подумал. «Привет, пап!» Махнула мне рукой Синтия, все в том же образе 16-летней милашки, в котором я ее запомнил. «А зачем весь этот спектакль с усыновлением?» — спросил я графиню, прищурившись. «Это не спектакль, Ник», — отмахнулась Хила, подойдя ближе. «Это операция прикрытия. Ты теперь среди живых, как и хотел. Мне с интерната же тебе начинать новую жизнь. Александр Петрович — дипломат, официальный представитель империи в нашей федерации. К тому же с фамилией, как была у тебя прежде. Вот мы ему и предложили взять тебя на поруки». «Вот вечно ты начинаешь выстраивать какие-то излишние схемы и награбождения, Кила», — пробурчал я, обнимая подошедшую Синтию. «Я теперь не сварки, не лич. Самый обычный человек. Обошелся бы и интернатом, мне не привыкать». «Мора говорила, что тебя жизнь успела потрепать», — ухмыльнулась графиня. «Ты, видимо, не представляешь, Ник, какой эксперимент ты провернул. Какую ценную информацию принес всем нам. Вернется экспедиция САПа, они с лечом на пару тебя прогонят через свои сканеры. В вопросах реинкарнации они оба очень далеко продвинулись». «Госпожа графиня права», — вмешался в разговор Александр Петрович. «Для нас будет большой честью принять вас, Ник, в нашу семью. Доказана реинкарнация того, кто 2000 лет назад вытащил нашу цивилизацию из пепла ядерной войны, не вызывает сомнений». «Я очень признателен вам, Александр Петрович, но графиня, видимо, забыла упомянуть, что у меня несносный характер». «Вовсе нет», — возразила сама графиня. «Графу очень хорошо известно, что ты просто отбитый на всю голову отморозок. Вся прелесть в том, что в нынешней империи твои в прошлом негативные черты расцениваются несколько иначе и даже в некотором роде культивируются». «Граф?» Удивился я, оглядываясь на улыбчивого мужчину. «А что тебя удивляет?» Вновь промурлыкала Хила, чуть сдернув бровь. «Это империи, и ты сам внедрил в новом мире титулы и нормы морали. Может, хоть наличие титула тебя хоть как-то приструнит?» «В империи Ротана это не очень-то и помогло. Только хуже сделало». «Ты нам нужен, Ник», — продолжила Хила. «Мы почти 2000 лет просидели в изоляции от миров Содружества. А ты сумел перенести через перерождение память прошлых эпох. Ты буквально возродил эту планету, эту цивилизацию. Ты 200 лет в теле Маца мотался по мирам Содружества, собирая уникальные образцы растений и животных, взамен тех, которых не смогли воскресить после рекультивации. Ты годами торчал в лаборатории, в инкубаторе, проводя тысячи опытов и симуляций. Ты живой свидетель довоенной эпохи. Ты все это пережил на собственной шкуре». «А ты серьезно поднаторела в риторике, Хила. Долго готовила речь». «Прекрати, паршивец. Тем более, что у тебя осталось одно незаконченное дело. Ты же помнишь Аню? Помнишь, как обещал ей вернуться? А ведь она до сих пор ждет». «Я помнил Аню. Держал воспоминания о ней глубоко внутри, словно в коконе, который никак не решался раскрыть. Но сейчас, когда Хила напомнила о ней, у меня вроде что-то защемило». «И что?» — спросил я. «Все эти годы так и лежит в стазисе?» «Да, Ник. Причем вместе с домом, который ты ей построил, и садом, что вырастил». «Когда мы расстались, ей было лет 17. Помню, как в первый раз отправился в виртуальную симуляцию убеждать ее выбраться из этой иллюзии. Ведь и познакомились с ней как раз потому, что она не хотела возвращаться в тело. Ты знаешь, Ник, я, старая ведьма, повидала на своем веку немало, но таких искренних чувств, как у нее по отношению к тебе, даже в теле холодной железяки я никогда не видела. Надеюсь, мой новый облик ее не разочарует. Ты уж постарайся, друг мой. Тебя качественно починили. Вернули тебе утраченную руку, обновили, выдрали из тебя все то железо, что успел себя напихать. Теперь все это в прошлом. Прошлое догнало меня, Хила. Догнало и накрыло с головой. Но я все равно очень рад вернуться и увидеть, что все было не напрасно. Все эти годы Хила так и продолжала жить в теле Синты, не зная, где ее живое тело. Когда уходил на перерождение, она держала его в стазисе на станции «Новый Горизонт». А вот мои девочки Мора, Хель, Синти, они просто порой пользовались синтетическими телами, чтобы поддерживать контакт с человечеством. Кроме них, телами синтов пользуются еще не больше десятка представителей Федерации. Да и те, по большей части, из моего бывшего экипажа с корабля «Шатун». Но ключевое слово в этом всем «иногда». Как я смог понять, представители Федерации существуют в роботизированных носителях, при этом стараясь минимизировать контакт с человечеством в целом. Мне в моем новом положении среди них действительно нет места. Но если прежде в своих устремлениях и желаниях я почти всегда оказывался зажат рамками условий и обстоятельств, то сегодня положение изменилось. Судьба сложилась таким образом, что я оказался на открытой площадке, в комфортных условиях, в безопасности. Для меня сейчас открыты все возможности. Между мной сегодняшним, сбросившим наконец себе всю тяжесть прежних условий, и мной завтрашним, ищущим цель своей новой старой жизни, нет ни одного препятствия. Мало того, есть те, кто готов мне помочь, подставить плечо. Судьба — странная штука. Особенно, если смотреть на нее через призму тех этапов, которые преодолел я. И могу осмыслить благодаря воспоминаниям. В какой-то момент она больно бьет по голове, буквально издевается над тобой, преподавая какой-то урок или наказывая за очередной кармический узел или крючок. А случается, что и подкидывает, как говорили в прошлом, рояль в кустах, в виде образного колодца желаний, почистив который ты сможешь попросить у него что-то заветное для себя или своих близких. На этом новом этапе, в этот отрезок времени, мне кажется, что я как раз оказался именно возле такого условного колодца желаний. Но вот что интересно, я не хочу чего-то конкретного для себя. Ведь на самом деле у меня уже все есть. Я получил, что хотел. Получил и наказание, и награды. Получил возможности и способности. Получил больше, чем мне нужно самому. Стало быть, оставшееся желание надо потратить на кого-то другого. На того, кто притаился крохотной искоркой в моей душе и терпеливо ждет, втайне надеясь, что о ней не забыли. Конец. Книга озвучена в 2025 году специально для YouTube-канала Чуга. Автор книги Тимур Рымжанов. Текст читал Артем Чугуев. Благодарю за прослушивание.